Глава 13. Костерок был не особо велик. Плавника на этом пляже на всех явно не хватало, и приходилось экономить. Но и вести совет без костра – это тоже как-то не камильфо. Так что был костер. Оставалась еще каша с сушеным мясом и похлебка из свежей рыбы. И даже немножечко пива нашлось в запасах наших гостей. Так что они проставились выпивкой, а мы – закусью. Благо у нас были бабы, которые могли ее приготовить. Правда, пиво было откровенно гадким. Видно, прокисло за время плавания, но отказаться от угощения – обидеть гостей. А у нас и так отношения с ними были отнюдь не самые гладкие. Пляж, на котором мы устроили стоянку, был более чем приличных размеров. Но когда на нем расположился наш огромный табор, стало тесновато. Полторы сотни иракезов, полсотни воинов Лиакая и еще 34, по два на лодку, нанятых в качестве матросов прибрежника, вернее, не столько нанятых, сколько отрабатывающих свое право жить в Улоте. За то время, что мы отсутствовали в этих краях чуть меньше года, тут произошли немалые перемены. Внезапно вернулись аиутиеки и, впрочем, лучше по порядку. Убедить вояк Лиакая, что мы за наших, оказалось не так-то просто. Меня, но особенно Лганхи, они помнили. Такого раздражающего своими размерами детину и его занудливого шамана, да еще и утянувших из сокровищницы царства главный экспонат, хрен забудешь. Но вот убедить их, что мы все еще на стороне Лиакая, а не переметнулись с каким-то там иракезом, оказалось намного тяжелее. Только после того, как мы натравили на них наш главный козырь, внучку царя-царей Осакат, у них сдали нервы и при виде этой лопающейся от самодовольства соплячки, еще бы, великий вождь и шаман без нее таки и не обошлись. С невероятной конструкцией на голове и демонстративно подвешенным к поясу скальпом, а тут еще и Доксой, тот покалеченный вояка-улотец, про которого я, правду сказать, уже давным-давно позабыл. Внезапно выполз из забытия и подтвердил нашу верность идеалам Улота и выгоде царя-царей Лиакая. Вот ведь, блин, тоже ситуация. Еще какое-то время назад он был напыщенным, самодовольным воякой спортсменского войска, а получив увечье, стал тише воды, ниже травы и жил, не поднимая глаз. Я, конечно, замечал его. Поначалу он тусовался с людьми Кортека, видимо, как представитель нанявшего их царства. А после присоединения кортековцев к иракезам перебрался к костру молодняка. Полагаю, ему там пришлось несладко. Молодые необоснованно жестоки и склонны к тупым шуткам. Мне ли этого не знать? Однако он дожил до встречи со своими. И теперь от его показаний будет зависеть очень многое. Хотя... у меня ведь тут почти 15 лодок, загруженных товарами Лиакая. Если это богатство не послужит главным доказательством моей чистоты и невинности, то даже справка от Господа Бога, про которого тут пока еще и не знают, делу уже не поможет. Впрочем, ладно. Взаимно убедившись, что мы в целом хорошие ребята, пришли к выводу, что надо бы поговорить конкретно. В смысле, на суше, неторопливо и по-дикарски обстоятельно. Как могут беседовать только люди, даже не подозревающие о существовании секунд, минут, часов и точных дат прибытия-отбытия. Так что мы свистнули наших, а они развернули свои лодки и погребли на этот вот пляж. Тут поначалу тоже атмосфера недоверия в обоих наших отрядах отнюдь не рассеялась, потому как драка на море – почти стопроцентная потеря товара, а драка на берегу – идеально для грабежа, ведь имущество убитых не опускается в пучину, а остается лежать на земле, словно на прилавке, изящно декорированное кровью и мозгами наивного дурачка, поверившего в миролюбие первого встречного. И тот факт, что командиры вроде бы о чем-то там уже договорились, еще ничего не означал для рядового состава. Дикарь больше живет эмоциями и инстинктами. А инстинкты у тех и у других кричали только одно – «чужаки рядом». Возможно, драка вспыхнула бы сама по себе, если силы обоих отрядов не были бы примерно равны. У них было даже чуточку больше воинов. Зато мы выглядели страннее и загадочней. А дикари, как я уже понимал, это жуткие рационалисты. Сама жизнь очень быстро отучает нас от излишних иллюзий и мечтаний, заставляя во всех своих поступках подчиняться суровой реальности. В данный момент суровая реальность говорила, что в случае драки обоим отрядам наступит капец. Даже тот, кто выиграет, едва сможет унести отсюда ноги, не говоря уже о том, чтобы волю пограбить. Так что страх взаимного уничтожения, как обычно, оказался лучшим оружием в арсенале политики миролюбия и толерантности. Да и расположившись на разных концах пляжа и отделившись друг от друга тонкой полоской незанятого никем песка, мы, наконец, смогли развести в стороны наши банды и заняться своими делами. Ну а уж потом начали готовить пьянку совет-совещания. По обычаю самих же горцев, про которые мы узнали, посетив с дружеским визитом три горных царства, первым объяснять, кто он и зачем сюда заявился, должен был гость. А значит, надо сделать так, чтобы первыми свою историю рассказали нам улотцы, а мы потом смогли бы уже подкорректировать свою версию наших приключений, исходя из наиболее выгодного нам варианта. Черт их знает, этих улотцев, больно уж они пафосные и недоверчивые. Империя, блин. Я вовремя сообразил эту фишку и поспешил подсуетиться, велев нашему пацанью облазить весь пляж и окрестные степи в поисках дров для костра. Алганхи и охотников я вежливо попросил, естественно, ссылаясь на ценные указания духов, добыть какой-нибудь праздничной еды. А нашей новой неразлучной парочке Асакат Ласси и примкнувшей к ним Тишке отдал распоряжение мобилизовать женский контингент племени на готовку еды, особо указав готовить ее в парадной посуде племени иракезов, в смысле в здоровенных трофейных котлах. Стоило только появиться котлам, как народ учуял, чем пахнет, и начал готовиться к празднику. А сам я, раздав ценные указания, поспешил слинять подальше от суеты и нервотрепки, типа покомлать в тишине и покое. И, удалившись слегка в степь на предмет прикинуть дальнейшие действия, сам, без зазрения совести, завалился покемарить часок-другой под охраной Витька, пережидая, пока разделают добычу и вскипятят котлы. Ничего особого не придумал, кроме разве что продолжать удивлять окружающих своей необычностью, демонстрируя нереальную круть, но в меру. Слишком сильно пугать тоже не стоит, иначе могут нафиг в улот не пустить. А у меня на это царство есть кое-какие планы. Зато покемарил славно. Исключительно для пользы дела, чтобы быть свежее и выносливее на длительных переговорах. Ну а дальше началась пьянка. И оба наших отряда, по обычаю дикарей всех времен и народов, начали понтоваться друг перед другом. Улотцы, хотя и вырядились в свои лучшие доспехи и увешались амулетами и оружием, однако по сравнению с нами выглядели достаточно бледными. Одни только наши здоровенные котлы, я такие даже во дворце Улиакая не видел. И история про то, как наше племя отобрало их у верблюжатников аиутиеков, затмевали всю роскошь, предъявленную улотцами. А уж колокол и знамя вообще произвели полный фурор. И не только своей мистической сущностью. Они реально выглядели круто и пафосно, так что первый раунд понтов мы выиграли без всяких усилий. Улотцы попробовали отыграться рассказами про свою крутость и боевитость. Дескать, котлы и даже колокол в жизни воина не главное, да еще и осмелились хвастаться своим оружием. Тут уж мы их снова уделали по полной. Уж наше-то оружие на фоне улотских лыцарей отнюдь не выглядело бледным, а скорее даже наоборот, особенно у тех вояк, которым достались трофейные аиутиекские копья, вроде того, что было у лганхи и их доспехи. А ведь трофеев у нас хватало. Раздел трофеев, кстати, тоже мгновенно стал для меня изрядной проблемой. Чего, впрочем, стоило ожидать. Раньше-то у каждого воина добыча была строго индивидуальной. Сколько врагов убил, столько и обобрал. А в нашем племени поначалу получился этакий правовой казус. Трофеи как бы делились на две неравные категории. Те, что содрали с убитых в индивидуальном порядке, и добытые колхозным способом. Первые целиком оставались у победителей. А вот те, что добывались коллективными усилиями, шли в общий котел и распределялись по старшинству и по мере заслуг каждого воина. А известное дело, у каждого человека есть собственное представление о своих заслугах, и оно редко совпадает с мнением других. Но это было еще не главное зло. Главный корень наших бед был в том, что все наши победы были заслугой строевиков Оикие, а сливки снимали разные засранцы, на вроде меня. К счастью, я вовремя это смекнул, когда оценил груду своей добычи рядом с грудой общей добычи после боя у рогатой скалы. В том бою я завалил аж трех аиутиеков и еще по одному мои ученики. А следовательно, я, как глава шаманской семейки, дураку ясно, что ученики в нее входят, имел право распорядиться аж 5 комплектами доспехов и оружия. А это чуть ли не одна шестая всей добычи. Доля, равная всему тому, что добыли ребята Кортека, тогда еще в иракезы не входившие. И более чем изрядная по сравнению с долей каждого иракеза Оикия. Надо было видеть обиженные рожи Витька и Асакат, когда я в срочном порядке устроил очередной подлач и раздал все имущество соплеменникам. Этим двум шибзикам я разрешил взять на память о своих подвигах лишь по одному предмету из оружейного арсенала на выбор, но только не копья. Им они нахрен не сдались, а вот нашей пехоте от таких копий реальная польза. Остальное пошло соплеменникам. Врать не буду, жаба давила. Когда бронза и медь ценится дороже золота, не так-то просто раздавать ее направо и налево. К счастью, в душе у меня жила и другая зверюшка, которую я мог натравить на свою жабу-душителя. Очень трусливый зайчик. Зайчик дрожал в моей душе, что мне только и не хватало, чтобы племя начало смотреть на меня, как на какого-то олигарха и захребетника. Так что, как бы ни душила жаба, раздать все награбленное народу. Оружие, украшения, шмотки, котелки. На празднике, раздавая барахло, я, конечно, отдал должное доблести своих учеников, добывших немалую долю раздаваемого имущества. Поднял им авторитет и добавил уважение. Но даже амулетов и шмоток демонстративно взять не позволил. Мне только первобытного 17-го года и последующего раскулачивания не хватало. Впрочем, сейчас, глядя, с какой завистью смотрят улоцы на доспехи и оружие наших старшин и лучших воинов, украшения и шмотки баб, а также котлы и чаши, я ни чуточку не сожалел о содеянном. У их предводителя и еще парочки воинов тоже были аиотекские копья, и видно было, как они гордились подобными трофеями. У нас же с такими копьями ходило уже 2/3 воинов. В одной только той битве на берегу мы взяли 22 копья, да еще 6 штук притащили из диверсионного рейда, плюс то, что раньше было у Лганхи. И кто тут, блин, спрашивается, крутой лыцарь, а кто басота голоногая? Ну и самое главное, мы разожгли костер и выставили угощение. Пусть не слишком богатое, увы, но зато наше. А значит, у этого костра хозяева мы, а гости – они. Значит, Алганхи произносит приветственную речь, а их командир первым начинает рассказывать свою историю. Маленькая дипломатическая победа, которую тут, небось, никто так и не оценил. «Где вы, мордуй с Лиакаем? Так тоскливо мне иногда бывает без ваших хитрожопостей и подлян». Среди толпы этих честных и открытых индивидуумов. А дела в мире, собственно говоря, обстояли так. После того, как мы отправились с торгово-дипломатической миссией, аиутиеки сначала вновь конкретно наехали на Оледику. Собственно говоря, улоцы упомянули об этом только потому, что Асакат их об этом спросила. А так им было искренне и от всей души плевать, что происходит за пределами их царства. Так что они наехали на Оледику И хоть царство это вроде и устояло, боюсь, оправиться оно от набега еще не скоро. Впрочем, чисто от себя предполагаю, что аиутиекам в горах особо-то делать и нечего. Их желание было чисто пограбить, ну, может, еще подмять под себя сильные ремесленнические центры. Однако столицу, крепость, им взять так и не удалось. А кормить войско и верблюдов в краю, где кормов мало, а большая часть хлебопашцев либо сбежала, либо оказалась вырезанной, было нечем. Так что они ушли и, снова обойдя хребет со стороны моря, вновь наехали на Улот. Михкай, предводитель улотцев, долго и нудно описывал битвы и сражения, в которых он лично участвовал. Но, к сожалению, как личность, не обладающая особо широким кругозором, про общее положение Улота поведать не мог. С его слов, после отражения набега великий Улот стал еще более величественным, его воины еще более воинственными, а лично он, Михкай, дослужился аж до предводителя 5 десятков воинов. Добыл огромные трофеи, получил в награду от Лякая стадо коз, халат и... Судя по тому, что такого не гения назначили командовать разведывательным отрядом, после всех боев и разборок с кадрами у Лякая была напряженка. И, исходя из собственных знаний и опыта общения с воинами-улотцами, я даже знаю почему. И знание этого факта очень пригодится мне на переговорах о дальнейшем будущем иракезов. Короче, Улот тоже устоял. Горные перевалы и ущелья оказались непроходимы для кавалерии и пехоты противника. Особенно в условиях, пусть и по-местному мягкой, но зимы. Когда верблюжатники поняли, что ловить им тут нечего, они отхлынули из гор и всерьез занялись берегом. Как я и предсказывал, прибрежникам пришлось очень несладко. Враги вдруг заполонили весь берег, и жителям прибрежных поселков, привыкших веками жить на одном месте, оказалось просто некуда бежать. Везде их настигали летучие отряды верблюжатников и либо убивали, либо брали в полон. Часть наиболее отчаявшихся даже слиняли в горы, туда, где нет ни лодок, ни моря, где они будут чужаками, существующими на положении рабов. Впрочем, Лиакай был умным малым, и он их принял. Уверен, не из-за человеколюбия, а имея в перспективе какую-то выгоду. Хотя приучить рыбаков и мореходов к землепашеству или работе в рудниках будет ой как непросто. Ну да, зато, когда появилась необходимость послать отряд, дабы проследить путь врагов и изучить перспективы его возвращения, Лиакай быстро нашел экипажи для своих лодок и даже сами лодки. А последнее, полагаю, было намного труднее. Впрочем, зная жлобский и запасливый характер Кортека, не удивлюсь, что даже удирая от страшных демонов, его соплеменники первым делом попрятали свои лодки и свое имущество, которые впоследствии Лиакае пришлось выскребать из них, как моллюска из раковины. Затем я было разъявил пасть, чтобы выступить с ответной речью, и обломился. Вместо этого пришлось выслушивать версию наших приключений в изложении Лганхи, на правах вождя, взявшего нить беседы в собственные руки. Очень даже неплохо получилось, в смысле послушать версию Лганхи о наших приключениях. Что и говорить, а парень отдал мне должное. Описывая все наши подвиги и приключения, хотя на мой вкус с чудесами в моем исполнении был явный перебор. Шахерезада какая-то получается, а я, блин, помесь старика Хаттабыча и доброго джина, строящего города мановением пальца и создающего 11 футбольных мячей вырыванием волоска из бороды. Да и все мои мучения и размышления при продумывании планов, переживания, поиски ошибок, ожидания плохих результатов и сопутствующая всему этому нервотрепка излагалась фразой «И тогда шаман-дебил спросил у духов, а духи ему ответили». И, признаться, это было малость обидно. Да и с невероятной крутостью наших воинов, повергающих целые армии в прах, а сами при этом почти не несущих никаких потерь, хотя это и было чистой правдой, однако тоже был явный перебор. Тот факт, что мы не упоминали потери союзников, а подчас забывали вспомнить про их участие в битве, вообще-то тут было делом обычным. Но без упоминания союзников фантастическая результативность наших побед вызывала вполне законное сомнение. Даже на роже недалекого Михкая начали вдруг пробегать какие-то искорки недоверия. И пару раз мне даже показалось, что он порывается усомниться в россказнях Илганхи. А усомниться в словах воина, а главное вождя, за такое тут не морды бьют, а головы раскалывают. А если эта дубина попробует высказать хоть тень сомнения, наша мирная конференция мгновенно перерастет в кровавое побоище. Так что я, сделав вид, будто обмен историями уже закончен, выступил вперед и, подняв чашу кислого противного пива, провозгласил тост. Благо наши уже знали, что это такое, а чужаки пусть догадываются. И начал я с того, что, дескать, уходили мы с этих, почти этих, берегов практически голыми и босыми. И были мы никто, и звались никак. И даже предки там, за кромкой, с нами бы не стали говорить, ибо потерявшие племя теряют и расположение предков. Грусть, тоска, печалька. И все, что было у нас тогда, это плохенькая одежда да хреновенькое оружие, доставшееся нам в наследие от аиотиеков. А сейчас мы-то ого-го, иракезы, и у нас есть ведомость на зарплату, позволяющая соединить в одно племя представителей не только разных народов, но и потомков разных первопредков. И есть у нас знамя, объединяющее ману разных людей в единую силу. Тут я рассказал страшно оригинальную притчу про веник и разрозненные прутики, сразив слушателей своей мудростью, и объяснил доступно, что 12 воюющих в строю воинов победят 30 разрозненных вояк, а 30 строевиков – 1500 ни хрена не понимающих в строевой подготовке раздолбаев. А значит и манна, собранная в единый пучок, вроде висящих на нашем знамени скальпов, пересилит любую ману, разобранную по отдельным душам и поясам. Следовательно, мы реально круты и надерем задницу всем. А еще у нас есть 2 огромных котла и еще 2 котла поменьше. И еще за 30 малых котелков. И чаши, и кувшины, и товаров полно, да еще и кол-окол. И над всем этим сияет волшебный меч нашего вождя и отца народов Алганхи. Гип-гип, ура! Долгие и продолжительные аплодисменты. Народ, воодушевленный моей речью, разразился радостными воплями. Улодцы посмурнели. А кое-кто из сидящих чуть в стороне прибрежников задумчиво так поглядел на меня. Надо будет подослать к ним Картека. Пусть расскажет, как тут у нас в племени дела обстоят. Да узнает их точку зрения на происходящее в мире события и дальнейшие планы. Кто знает, может быть, получится пополнение набрать из разбежавшихся прибрежников, если это нам вдруг понадобится. И если найдем, чем их прокормить. А народ тем временем начал праздновать уже всерьез. Лопали кашу и рыбную похлебку, пели баллады, которые в сопровождении военного оркестра звучали не так занудно. Впервые за долгие недели послушали колокол. Не то чтобы опасность окончательно миновала, просто иногда бывает очень полезно послушать колокол. Просто так, для души. Ну а вождь, старшины и шаман были вынуждены продолжать общаться с чужаками, обмениваясь с ними информацией и строя планы на будущее. Как-то мы так отделились от всеобщего веселья, вытащив несколько головней из общего костра и отсев чуток в сторону. Костерок наш был невелик, все-таки плавника на этом пляже было маловато, но до тепла нам от него и не требовалось, скорее наоборот. Теплая ночь, начало лета, навевала мысли о прохладе. Но какой, спрашивается, совет без костра? Он и пространство организует, создавая центр, вокруг которого кучкуются переговорщики, и дает достаточно света, бросая мерцающие блики на бритые головы иракезов и обычные шевелюры улотцев. Собственно говоря, главное было сказано почти сразу. Основная орда аиотиеков уже прошла мимо нас, или мы проплыли мимо нее. Михкай и его ребята двигались позади войска верблюжатников, отслеживая их путь. Дальше, до самого Улота, больших соединений врагов уже не было. Хотя мелкие банды верблюжатников еще и пошаливали по окрестностям. Так что, если не нарвемся на новые неприятности, через 3 недели будем в Улоте. Вернее, на берегу моря напротив Улота. А вот что делать дальше?